Позапрошлой наступила зима, выпали снеги глубокие, ударили мороз новогодний. 3 дня отпуску, 3 билета в Соломбольский театр. Соломбола, город Архангельска, пригород, от нашей корабельщины 3 часа ходу. У вдовы, у Смывалихи остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся, рядом особа сидит молодая, сроду не видал такого взора. Не взгляд, тихая заря, поздно вечерне, больше во весь вечер не посмел в ейную сторону пошевелиться. Другой день ушел в гости к вечеру. Народушку в театре, как тараканов на печи. Эш, лорд, какой расселся, член парламент, расшаперил лапу-то, ейное место охраняю. Идет. Голову гордо несет, щеки уж пылай, стыдится. Честного поведения, значит. Привстал ей, мило улыбнулся. Грозу Островского представляли вместе. Ах, ним вместе рассмеемся. А слово за 100 рублей не сказать. В антракт осмелел. Не угодно пройтись в фойе. С кем умею честь? Такой-то. Марья Ивановна Кярстон. И в слове, и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю. Что на меня зорко глядите? Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядные. Только во взорах эко-печаль. От того, что я родом с опечального сине-солна моря. У меня тоже не с кем, думаю, продумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим. Вы меня вчера заметили ли? У ней смехи на щеках играют, оглядывает меня. Экипажская рубашка, норвежский вороток, около шеечки платок, словно розовый цветок. Но как вас не заметить? Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался. А в последние действия уливается моя соседка слезами. Люблю слушать, как занапрасно страдают. Любить, а эдак плачьте. Я сама в том же порядке. Проводить не дозволила, одна убежала. На 3-й день представления не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что где у меня мамы нету, сам хлеб и пеку. Тест жидко разведу, скобы у дверей и ворот в тесте. Она, говорите, говорите, я потом вашу уговорю буду разбирать, как книгу. Марья Ивановна, мы по своим делам часто в Соломбле бываем. Дозвольте с вами видаться. Да что вы! Ведь я замужем, как нож мне к сердцу приставил. Так от мужа гуляете? Гуляю. За 5 лет замужества случаем в театр попала, с добрым человеком поговорила, может, до смерти нигде не бывать. Теперь эта неволя отменена. Неволя отменена, да совесть взаконена. Вот вы наделали делов, бросаете меня. Куда я теперь? Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса. Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя? Зачем назначена судьбою далеко ехать от тебя?